Глава 31. Прошло несколько дней после выхода шумной статьи в мегаполисе. Рита сдала предыдущий роман и с головой ушла в работу над следующим проектом. Несмотря на успех их с Киром плана, чувство тревоги никак не отпускало. Казалось, что победа над Теллером далась слишком легко, и сейчас затишье перед бурей. В этот вечер Перова сидела за ноутбуком, задумчиво грызя кончик карандаша. На столе беспорядочно сгрудились черновики, обрывки листов с кучей пометок. Под пустой кружкой из-под кофе виднелся круглый коричневый след. Сюжет новой книги развивался стремительно, но иногда она застывала на несколько минут в волнении. То ли из-за недосказанности в истории с Димой, то ли от внезапного исчезновения Колесникова после фотосессии. Он не появлялся с того вечера. Рита прекрасно понимала, что теперь Саше понадобится долго приводить дела в порядок. Она не торопила, старалась занять все свои дни, часы и мысли. Несколько раз рука тянулась к телефону, чтобы просто написать ему «как дела?», но тут же была отдернута назад. Солнце начало садиться, и комната окрасилась в темно-золотистые оттенки. На стенах мелькали блики фар проезжающих машин. Перова раздраженно прищурила глаза, занеся пальцы над клавиатурой, а затем щелкнула выключателем настольной лампы. Тишину разрезал громкий стук в дверь. Девушка вздрогнула всем телом. Сердце неровно забилось от тревоги при воспоминании о странном типе, не так давно наблюдавшем за ней под окнами. Кто может прийти к ней без предупреждения? Рита на цыпочках подошла к двери и прислонилась к ней ухом, стараясь расслышать, что происходит на лестничной клетке. «Открывай, это я», — раздался родной, бархатистый голос. Когда она аккуратно отворила дверь, за ней стоял Колесников. Высокий, уверенный, с лукавой улыбкой на губах и озорным блеском в глазах. В руках у него виднелся крупный конверт. «Как я рада тебе!» — подарила ему ласковый взгляд Рита, отступая назад, чтобы пропустить внутрь. «Прости, что пропал, но у меня была важная работа. Как хорошо, что ты все понимаешь!» Колесников разделся, вошел и, как только Перова дошла до гостиной, развернул ее к себе и осыпал мягкими короткими поцелуями встревоженное, но радостное лицо. «Я так соскучилась!» — пробормотала девушка, обвивая руками его шею. Саша нежно коснулся ее губ и, не отрываясь, потянулся назад к письменному столу, чтобы положить то, что все еще находилось в руке. «Что это?» — попыталась обернуться Рита, но оказалась поймана на полуобороте Александром. Он притянул ее к себе так, чтобы девушка не смогла посмотреть через его плечо. Его пальцы зарылись в волосы любимой, и почувствовался аромат шампуня и мыла от нежной кожи. Эта смесь вызвала в нем какую-то благоговейность, и Саша впился в Ритины губы, лаская ее шею, спину. Руки не уставали блуждать по женскому телу, переходя от одной части к другой, почти не задерживаясь. Она шумно выдохнула, пользуясь моментом, когда Александр оторвался от ее лица и перешел к ключице. Внезапно он остановился и чуть подался назад, рассматривая девушку. Рита явно выглядела недоуменной и возбужденной. Саша удовлетворенно улыбнулся. Ему нравилось это смешение чувств. Он аккуратно взял ее за плечи и отошел в сторону, открывая вид на стол. Перед ней лежал коричневый конверт. Рита озадаченно взяла его и медленно вскрыла. Внутри оказалось несколько листов, похожих на документы. Она развернула их и пробежалась глазами по тексту. Колесников наблюдал, как девушка резко и ошеломленно подняла на него взгляд. «Что это? Шутка?» Ее голос дрогнул. «Абсолютно нет». Он улыбнулся и кивнул. «Поздравляю с приобретением, владелица издательства «Литера». Оно твое, ты заслужила. Теперь можешь писать, издавать книги для себя, если захочешь. Крупный плюс в том, что это дело, которое будет приносить тебе доход, вне зависимости от того, решишь ли ты продолжать писать или нет». Рита потрясенно смотрела на него. В груди разлилось странное тепло, но тут же возникло и другое чувство – растерянность. «Зачем?» – едва слышно выдавила она. «Затем, что заслуживаешь большего. Ты талантлива, умна и амбициозна, а главное – у тебя есть голос, и он должен быть услышан. Ведь это были твои слова, что мечтаешь писать не для издателей, а для читателей. Теперь у тебя есть эта возможность». Рита прижала документы к груди и шагнула к нему. Глаза заблестели от появившейся влаги. «Спасибо. Даже не знаю, как на подобное можно реагировать. Как благодарить?» «Радуйся. Живи. Наслаждайся и занимайся тем, что тебе по сердцу. Это и будет лучшая благодарность», подмигнул Саша. «Тем более, твое участие и поддержка в последнее время меня очень вдохновили. Я пересмотрел свои взгляды на некоторые вещи и привычные устои». Рита рассеянно подняла лицо к нему. «Что это значит? Еще сюрпризы? Боюсь, мой ограниченный эмоциональный диапазон не выдержит столько за один раз». Лицо Колесникова стало таким сосредоточенным и проницательным, что у Перовой скрутило желудок от тревоги. Саша мягко взял ее лицо в ладони и, почти не мигая, всмотрелся в бездонный колодец глаз. «Я люблю тебя, моя девочка, как никого, никогда. Я не знаю...» Перова сглотнула накатившуюся слезу и поцелуем заставила его замолчать. Ей показалось, что если она этого не сделает, то фраза могла продолжиться чем-то вроде «Я влюбился в тебя, но...» или еще какой-то подвох. Она не желала отпускать то порхающее чувство, завладевшее всем ее дрожащим телом. Рита много раз думала об этом, о том, что Колесников может и никогда не сказать этих слов, оставить ее чувства безответными. Но сейчас ее Бог стоял прямо перед ней и говорил о любви. Саша тихо рассмеялся и вновь чуть отстранился. «Расцениваю твою реакцию как взаимность. Что ж, у меня кое-какие планы, если честно». «Нет, нет, нет!» – взмолилась Перова. «Только не сейчас! Не смей уходить после всего этого! Хочешь оставить меня в таком состоянии?» «Ни за что!» – улыбнулся мужчина в ответ. «Собирайся. Приглашаю тебя на праздничный ужин. Думаю, мы оба его заслужили в свете тяжелых недель работы. Столик уже заказан и ждет нас».